и слишком долго бежим. Я ловлю себя на том, что наблюдаю за Виолой. Пыльный след на далеком холме тоже не останавливается и в конце концов исчезает вдали. Я наблюдаю, как Виола то и дело смотрит на него, как морщится от боли в ногах, как растирает их на привалах и как пьет воду из бутылки. Увидев ее по-настоящему, я больше не могу не видеть. Наконец она это замечает. «Ты чего?» «Ничего». Я отвожу взгляд, потому что сам не знаю ответа. Вскоре долина перестает быть такой ровной, и по обеим сторонам от нас поднимаются холмы, а дорога и река выпрямляются. Теперь видно, что происходит сзади. Ни армии, ни отдельных разведчиков пока нет. Тишина наводит на меня почти такой же страх, как постоянный шум. Смеркается. Солнце начинает закатываться в долину нам за спину, грея последними лучами армию и то, что осталось от нового света после сражения. Виола бежит впереди меня. Я смотрю, как она бежит. Сразу после наступления темноты мы наконец-то подходим к очередному поселению. Здесь тоже есть доки и тоже безлюдно. В общей сложности деревенька состоит из 5 домов, выстроившихся вдоль дороги. У одного из них на первом этаже что-то вроде сельского магазина. «Погоди!» — Виола резко останавливается. «Ужин?» — затаив дыхание, спрашиваю я. Она кивает. 6 пинков хватает, чтобы распахнуть входную дверь в магазин. И хотя в деревне ни единой живой души, я все равно воровато оглядываюсь по сторонам, готовясь получить по шее. Внутри почти ничего нет. Одни консервы. Но мы умудряемся найти черствую булку, какие-то фрукты с бочками и несколько полосок вяленого мяса. «Продукты почти свежие», — говорит Виола с полным ртом. «Люди уехали отсюда вчера или позавчера. Слухи об армии — сильная штука», — отвечаю я, толком даже не жуя с голодухи. Мы набиваем животы, а потом я запихиваю остатки еды в Виолину сумку, которая теперь висит на моем плече. Тут мне попадается на глаза книжка. Она все еще там. Все еще завернута в пакет и прорезана посередине. Я сую руку в пакет и глажу пальцами обложку, мягкую на ощупь и до сих пор немного пахнущую кожей. Дневник. Дневник моей мамы. Он проделал с нами весь этот долгий путь. Пострадал от ножа, но выжил. Прямо как мы. Я поднимаю взгляд на Виолу. Она снова замечает мой взгляд. «Что?» «Ничего». Я убираю книжку обратно в сумку. «Пошли». Мы опять на дороге. Опять спускаемся по реке к Хейвену. «Между прочим, это наша последняя ночь», — говорит Виола. «Если доктор Сноу не ошибся, завтра будем в Хейвене». «Ага», — киваю я. «И мир изменится». «Опять». «Опять». Мы делаем еще несколько шагов. «Ну как, надежда просыпается?» — с любопытством спрашивает Виола. «Нет», — отвечаю я, заглушая шум. «А у тебя?» — она вскидывает брови, но качает головой. «Нет, что ты». «Но все равно пойдем».